спаси, прошу. И она спасла, удивляясь порыву, подобного которому она никогда в жизни не встречала. После этого Суптеев попал в камеру предварительного заключения, где томился и метался, глядя на толстые прутья зарешеченного окна. А само окно было высоко, не допрыгнуть. И все же вечером, когда не было уже сил терпеть, он разбежался и каким-то чудодейственным образом допрыгнул, подтянулся, выглянул. Окно выходило на уровне пятого или шестого этажа на глухую улочку. Вот старуха проковыляла. А вот девушка идет под тусклым светом фонарей, и хоть лицо ее почти неразличимо, но ясно, что она красавица. По походке ясно, по той смелости, с которой идет она по пустой улице, не веря, что может произойти что-то плохое в ее красивой судьбе. Суптеев застонал. Ухватился за прутья решетки покрепче, стал разгибать их. Прутья туго, но поддавались. Девушка вот-вот скроется из глаз. Суптеев рванул прутья и раздвинул так, что стало можно пролезть. Вылез, сел на краю. Посмотрел вниз. Высоко. Но лучше гибель, чем такие муки. Он прыгнул, упал, вскочил и, прихрамывая, побежал к девушке. — Не пугайтесь, — сказал он, — я вас люблю. И она поверила. Через несколько лет после описываемых событий вся страна подло потешалась над словами, гневно произнесенными некой женщиной в телевизоре: «У нас секса нет». Конечно, это можно считать одним из гениальных советских афоризмов, в котором душа массы и ее понимание предмета. Но смех, тем не менее, подл. Во-первых, ясно же, что женщина совсем не то имела в виду. Во-вторых, она, вероятно, была родом из города, схожего с Полынском, а в Полынске секса воистину не было. Причин тут несколько. Первое. В моду вошли изящные супружеские раздвижные диванчики, которые были почему-то полутораспальными, и разместиться на них можно было только валетом. Широкие плечи советских мужчин и женщин рядом никак не умещались. Супруги терпели эти неудобства ради роскоши модной мебели, но... Второе. Женщины Полынска из коней привыкли носить синтетический вид белья под названием «комбинация». Это одеяние так наэлектризовывало тело, что при малейшем прикосновении мужчин бил разряд. Третье. Любовные свидания полынцы издревле привыкли сопровождать вином и водкой. Но если раньше, выпив рюмочку, кавалер приступал к делу, то во времена строгих правительственных ограничений он, увидев бутылку, забывал обо всем, набрасывался на них и не успокаивался, пока не прикончит все и не упадет на стол. Четвертое. Впрочем, полынцы всегда считали такие отношения неприличными. Пятое. К тому же климат ли Полынска виноват, рабочие ли условия жителей, еще что-то. К вечеру у них пробуждался аппетит. Целыми кастрюлями поедали они холодную картошку с подсолнечным маслом, луком, чесноком и квашеной капустой. Потом пили чай с булками и батонами. И, добредя до постели, могли только тяжело вздыхать и кать, впадая в тяжкую дрему, а потом и в сон. Шестая. Секс мог и должен был существовать в молодежной среде, но отцы города, заботясь о благоустройстве, вырубили единственную рощицу на окраине Полынска, чтобы посадить культурный парк с каштанами. Каштаны не прижились. Больших домов с темными подъездами в Полынске не было. В каждой квартире денно и ночно сидела по бабушке. Где тут найти место влюбленным? Они ограничивались целованием на последнем ряду кинотеатра «Космос». Седьмая. В кинотеатре, кстати, показывались сплошь индийские фильмы с такими красотами любовных отношений, что долго после этого мужчины Полынска глядели на своих женщин с ненавистью, а женщины на мужчин с презрением. Восьмая. Полынцы всегда были слишком мнительными, и если, прочитав в газете слово «злоупотребление», каждый, даже самый честный житель, вздрагивал и оглядывался, то при словах «разврат» и «моральное разложение» он ярко краснел, опускал глаза и мысленно обещал себе больше этого не делать. Девятое. К другим причинам можно отнести дефицит стирального порошка, плохую работу дантистов, производство абортов в местных больницах, только без наркоза, чтоб неповадно было, тесноту в общественном транспорте, из-за которой каждый житель с малолетства приучался прижиматься к представителям другого пола и очень скоро терял трепет, а потом и всякий интерес, ну и так далее.